Глава 7. Егор стиснул зубы, чтобы не разреветься. Это ж надо было так нелепо попасться. Вот ведь идиот. Время решил сэкономить, на машинке прокатиться. Сэкономил. Теперь вообще неизвестно, что будет. Этот придурок за рулем совсем рехнулся. Едет себе и едет, с Егором не разговаривает, бубнит какую-то ахинею под нос, да газу поддает. Машина того и гляди, или на повороте с дороги слетит, или на ухабе развалится. А может и хорошо, если развалится. Тогда Егор как-нибудь улизнет. Или плюнуть и выскочить на полном ходу. Так ведь скорость такая, что костей не соберешь. Нет, это не выход. «А, Андрей, а зачем вы меня с собой везете?» — спросил Егор как можно наивнее. Андрей хмыкнул. «Сиди и молчи, там узнаешь». «Надо же», — ответил. «А там это где?» — не отставал Егор. «Ах, сказал бы я тебе», — прорычал Андрей. «Да при детях не ругаюсь». «Ругаться не ругаетесь, а воровать воруете», — подначил Егор. Андрей аж руль из рук выпустил. «Я? Да когда я воровал?» «Меня же украли. Кому ты, сопляк, нужен? Красть тебя!» «А чего ж тогда не выпускаете?» Андрей обернулся. «Заткнись, а! По-хорошему прошу!» Егор вытер вспотевшие ладони о спинку сиденья. Машина выехала из леса на заросшую травой луговую дорогу. Трясти стало меньше, но зато салон моментально нагрелся. «Фу!» — выдохнул Андрей, опуская стекло до предела. В машину тотчас же залетело что-то жужжащее и мохнатое. «Шмель!» — крикнул Егор и на всякий случай прикрыл лицо руками. Шмель кружил около водителя. Андрей вжал голову в плечи и отмахнулся. Зря он это сделал, потому что шмель испугался и моментально выпустил жало в щеку под самым глазом. Андрей взвыл, но скорость не сбавил. Машина виляла, как пьяная. Егор, убедившись, что водителю не до него, выдернул из кармана мобильник и опустил в сапог. Андрей забыл, что при детях не ругается. Он выкрикивал такие слова, что у Егора порозовели уши, хоть он вовсе не был маменькиным сынком. За окном показались скособоченные серые домики. Андрей в последний раз выругался и замолчал. У крайнего дома он сбросил скорость, подрулил к самому крыльцу и несколько раз нажал на клаксон. Щелястая деревянная дверь распахнулась, и на крыльце появился мужчина в светло-сером летнем костюме, белоснежной рубашке с расстегнутой верхней пуговицей и лаковых ботинках. Ботинки блестели так, что Егор даже поморщился. «Вот пижон!» Андрей вылез из машины. «Иди оденься!» — велел ему пижон. «И поедем!» Андрей осторожно прижал пальцы к распухшей щеке. «Ха, опаньки!» — хмыкнул пижон. «Где фингал заработал?» «Шмель, зараза!» — проворчал Андрей. Пижон спустился к машине и заметил Егора. Насмешливая улыбка исчезла. Лицо побледнело от злости. «Ты кого притащил?» Прошипел он и схватил Андрея за рубашку так, что брызнули в разные стороны пуговицы. «Телефон!» — вскрикнула Лёлька и вытащила крохотный розовый аппаратик из кармана. «Да, мам, привет!» — весело запищала она в трубку. «Конечно, все хорошо. На лодке катаемся. Скоро на базу вернемся». Вдруг лицо у Лёльки вытянулось, улыбка соскользнула, а уголки губ поползли вниз. «Сегодня?» — переспросила она испуганно. «Еще идет?» Димыч подумал, что подслушивать нехорошо, и отвернулся. Лёлька закончила разговор и громко всхлипнула. «Ты что?» — осторожно поинтересовался Димыч. Лёлька еще раз всхлипнула и разревелась взахлёб. «Батюшки Светы!» — запричитала баба Маша. «Это что ж у девки случилось-то? Видать, беда какая. Ты поплачь, голубка, поплачь. В себе не держи. И нам пожалься. Глядишь, и полегчает». Лёлька подняла глаза на бабу Машу. «Мне мама сказала, что папа в больнице. Ему сейчас операцию делают. Аппендицит». Она говорила и всхлипывала, а Димыч чувствовал себя полным дураком и не знал, что ей сказать в ответ. Объяснить, что аппендицит вырезают почти всем, и операция вовсе не страшная? Так это она не страшная, когда ее делают кому-то абстрактному, а когда твоему отцу? Зато баба Маша не растерялась. Она вскочила со своего камня, подбежала к Лёльке и крепко прижала к себе. «Ах ты, голубка моя!» — повторяла она, гладя Лёльку по голове. «Ах ты, горе какое! Поплачь, милая, поплачь. А потом помолись за папку-то. И я помолюсь. Бог поможет. Он всегда поможет. Уж я-то знаю». Димычу почему-то стало неудобно, как будто он подсматривал за кем-то в замочную скважину. Лёлька затихла. Баба Маша вытерла ей слезы концами своей косынки и перекрестила. Лёлька шмыгнула носом. Димыч отошел к Нюсе и чесал ей шею, словно кошке. «Ты что с козой-то делаешь?» — подхватилась баба Маша. «А нельзя?» — смутился Димыч. Баба Маша расплылась в улыбке. «Было б нельзя! Она б тебе сама показала! Рога-то ей на что? Удивляюсь я просто. Чего ты к ней ластишься?» Димыч пожал плечами. «Мама сказала, что приедет за нами завтра», — заявила чуть успокоившаяся Лёлька. «А сегодня нам придется поужинать и переночевать одним». Я ответила, что мы справимся и чтоб она за нас не волновалась. Правильно? «Конечно», — поддержал Димыч. «Чего за нас волноваться? Мы же взрослые уже». «Эх, детки, детки», — вздохнула баба Маша. «Большие-то большие, а у матери сердечко всегда о ребятах своих болит. Вон, у меня сыну почитай 40 лет, а я все беспокоюсь. Как он там, не заболел ли? Или вдруг с женой разругался? Или на работе неладно? Иной день не позвонит, я уж места себе не нахожу. Сама названиваю. Хорошо, сейчас телефоны карманные появились. Поговорю и на душе спокойней». «Лёль», — спросил Димыч, — «а не знаешь, Егору твоя мама не звонила?» «Она сказала, что у него телефон выключен или вне зоны», — откликнулась Лёлька. «Удивилась еще, а я наврала, что аккумулятор сел». Димыч нахмурился. «Лёль, а с чего это Егор вне зоны доступа?» «Не знаю», — протянула Лёлька. «Может, правда зарядка кончилась?» «Он при мне вчера вечером заряжал», — возразил Димыч. «Что-то не нравится мне это все». Лёлька прижала ладони к щекам и судорожно вздохнула.